Глава 21. Кэрол. Настоящее. Понедельник. Какая приятная неожиданность. Может быть, зря я боялась? Может быть, все будет хорошо? Похоже, я сильнее, чем думала. Сегодня случилось нечто прекрасное. Я познакомилась с одной девушкой и даже дневнику толком не могу описать свои чувства. Словно в моей жизни нежданно-негаданно наметился перелом к лучшему. Девчонка необыкновенная, красивая, живая, напористая. Юморная до хамства, но с ней невероятно весело. Завтра она снова приедет, и даже признаваться неловко, с каким нетерпением я ее жду. Ее зовут Эмили, ей 12. Тот период между детством и юностью, когда в одну секунду перед тобой взрослая девушка, а в следующую — сущее дитя. Как же она меня заинтриговала. Все началось с Эллы, заявилась вчера вечером в растрепанных чувствах. Приезжают новые постояльцы, а в бассейне сломался очиститель. Там теперь грязная жижа вместо воды, и починит его не раньше, чем через неделю, а то и две. «У них ребенок, чемпион по плаванию», — чуть не рыдает Элла. «Конечно, постояльцы ведь могут деньги обратно потребовать или подать в суд». «Я тут подумала, это, конечно, ужасная наглость, мне неловко просить», — мнется Элла. «Ну, началось», — думаю я. Эмили в сопровождении родителей приехала утром, когда Нэт ушел на работу. Я была не рада. Кипела от негодования, пока наводила порядок к их приходу. Родители — само очарование, однако проводить каникулярное время с дочерью желанием явно не горят. Выпили по чашке кофе, быстренько восхитились бассейном и отчалили, оставив Эмили на мое попечение. «Вы правда не возражаете? Как мило с вашей стороны!» С поставленной светской интонацией пропела мамаша. «Она из воды не вылезает, словно рыбка. Вы ее и не заметите». Возмутительная женщина. Я, конечно, промолчала ради девочки, а вообще очень даже возражала. Я должна была побыть наедине с собой. Такое раз в несколько месяцев случается, чтобы и Неда, и Пьера не было дома. Я надеялась собраться с мыслями, записаться к парижской ясновидящей. Эмили просто стояла молча, она, видно, ко всему уже привыкла. Мне стало ее жалко. Когда родители уехали, она ничего не сказала, просто залезла в воду и стала плавать туда-сюда. Раз 20 проплыла. На спине, кролем, даже к моему восхищению, баттерфляем. Сложение у нее, как у гимнастки, высокое, кривоватое. Фигурка похожа на букву «С», как бывает у девочек-подростков. Я принесла ей лимонад и, увидев выражение ее лица, почувствовала себя виноватой, что изначально злилась на вторжение. Она заявила по-взрослому невозмутимо. «Не стоило беспокоиться. Я понимаю, вы мне не очень рады. Закончу тренировку и уеду. У меня велосипед. На родителей не обращайте внимания, я привыкла. Ничего, я себе книг накупила, буду читать». «Ну что тут скажешь?» Потом она меня просканировала глазами и вдруг засыпала градом вопросов. Обмоталась полотенцем, залезла с ногами в плетеное кресло и принялась потягивать лимонад. Сразу заявила самым бесцеремонным образом, что у меня несчастные глаза. Зато я очень красивая. Почему я сижу одна дома? Почему живу во Франции? Нравится ли мне французская кухня? Скучаю ли по Англии? Почему у меня нет детей? Какие книги читаю? И так далее, спрашивала без тени смущения. Я диву давалась, какая уверенная и смелая девочка. И, должно быть, от удивления отвечала на все подряд. Знаете что? Мне даже понравилось. Я вдруг поняла, до чего мне осточертели пустые разговоры. Мы вечно болтаем ни о чем. И я, и Нэт, и Элла, и Джонатан. А девочка говорит по существу. И спрашивает о том, о чем ни один взрослый не посмел бы. О важном. Я смеялась в голос, уже не помню, когда такое было. Завтра она опять придет. Я рада. Вторник. Представьте себе, я осваиваю баттерфляй. На 39-м году жизни беру уроки у чемпионки по плаванию в разряде юниоров. Тело ломит с непривычки. Эмили просто монстр. подходит к тренировкам со всей серьезностью. Я бултыхаюсь в бассейне, на меня орет ребенок, а мне при этом невероятно хорошо. Эмили прикатила на велосипеде около 10 утра, а уехала уже вечером, около 6. Мы обедали у бассейна, а потом она изъявила желание посмотреть мою одежду. Рылась в шкафу 2 часа, все перемерила. Шляпы, туфли, вечерние платья. Надо сказать, они ей почти впору. «Вы очень худая. Мало едите? У вас не анорексия случайно?» «Ничего себе вопрос». Четверг. Вчера она не приезжала, и я неожиданно для себя расстроилась. Вообще-то я люблю побыть одна, особенно когда Пьер уезжает навестить маму, и никто не шпионит за мной на кухне. Однако после вторника сегодняшний день показался мне слишком тихим. Про парижскую ясновидящую я даже не вспомнила. Вместо этого тренировала баттерфляй самостоятельно. Кто бы мог подумать. Сегодня она опоздала, и я сразу поняла, что-то случилось. Папа трахается с секретаршей. Я сделала замечание по поводу вульгарных выражений, однако не очень искренне. Бедная девочка. Родители явно на грани развода. Эта поездка, кажется, последняя капля. Вчера случился огромный скандал, слезы, угроза самоубийства. Эмили пыталась их рассудить. Говорит, отец и раньше заводил романы на стороне, но мама отказывается верить. «Как страус», — это Эмили про мать. «Жалко Эмили. Теперь понятно, почему она взрослая не по годам. Родители сразу по возвращению побегут к юристам». Потом она проплыла 40 кругов, а я приготовила обед. Неспроста она любит плавать. Под водой ничего не слышно. Я и сама так делаю. Погружаюсь в воду по уши и слушаю звуки иных миров.